Мы устроились в кабинете. Я, сидя за столом, уткнулась в толстенный учебник физики, который с напутствием «Дерзай!» сунул мне в руки Шон и чесала нос, выписывая на листочек формулы. Потом решила, что конспективного ознакомления мало, и начала читать раздел сначала. Надо же разобраться, что к чему, а не просто тупо подставлять данные в готовые формулы. Шон, боком угнездившийся в мягком кресле, перекинув длинные ноги через ручку онова, одобрительно кивнул. Ас, расположившийся за другим концом стола, вперился в выглядевший древним фолиант с порыжевшими страницами. На несколько секунд зажмурился, затем поднял руку и начал беззвучно, шевеля губами, выписывать в воздухе нечто художественно-экспрессивное. Определенно, дирижеры пошли от эльфов. Посчитав, задумалась над результатом. Выходила чушь собачья. Разве может быть, чтобы при комнатной температуре молекулы носились в сумасшедшем темпе 1000 локтей в секунду? Да еще этих молекул троллева орда в одном кубическом локте. 3×10^24 штук. В голове не умещается. Вот представить такой ветер, чтобы столько частиц, да с такой силой колотили. И в свете этих знаний сам ветер – это что? Я ж видела, как облака пыли или тучи несет. Там и близко нет подобных скоростей. Как бы это понагляднее представить? Легко. Шон всплыл из своего кресла, подлетел и завис у меня за плечом. Представь комариный рой, подхваченный ветром. Комары внутри роя пляшут, мечутся, тычутся в разные стороны, а вихрь несет все это облако целиком. Вот внутри роя тепловое движение, а снаружи то, что ты привыкла видеть. Только скорости у мошек молекул другие, но фишка в том, что все они летят в разных направлениях. Поняла? Задумалась. Кажется, да. А когда мошки долбятся обо что-то одностороннее, скажем, о землю или о стенку, то и возникает атмосферное давление, так? Шон сверху кивнул, мазнув меня рукавом по щеке. Машинально потянула носом. Все же его запах, аромат летней грозы с примесью химии, которую Шон обожал, лучше любых благовоний. Так почему лишний раз не понюхать? Краем глаза заметила, что Ас взглянул на нас, а потом снова уткнулся в свой фолиант. Рука плавно продолжала выписывать нечто неимперское, умозрительное. «Шон, а я правильно посчитала? Безумная какая-то скорость. Это что, какая-нибудь молекула кислорода за 2 часа до Лорана досвистит?» Подняла голову, ловя взгляд Шона. «А в космос они так не улетят?» «Да, досвистела бы, если б летела в гордом одиночестве, то есть в высоком вакууме. Но средний свободный пробег при нормальном давлении и комнатной температуре равен 4/10^-7 локте. Так что ответ – нет. И на второй вопрос тоже нет. Чтобы выйти на стабильную орбиту, тело должно двигаться в 16 раз быстрее». Шон наклонил голову, встретив мой взгляд. Дождался кивка, подтверждающего, что я уяснила сказанное, и продолжил. «А теперь смотри. Как понимаешь, не все комары в рое одинаково быстрые. Так же и молекулы в воздухе. Если нарисовать их распределение по скоростям, выйдет, похоже, грубо говоря, на колокол. Нам надо отрезать высокоэнергетический хвост. Сейчас я покажу заклинание человеческой магии. На драконии сварганить такую мембрану тебе будет пока сложновато, отсекающие слишком быстрые частицы. Поставишь на окно, и пролететь смогут только те, что помедленнее. В результате температура в комнате понизится. Скажем, давай упруго отразим все со скоростью выше 3000 локтей в секунду. Подвинься, чтоб я сел рядом и смотри в глаза». В ладони от моего стула возник парящий в воздухе круглый черный блин без спинки, куда Шон и приземлился. Вытаращился на меня. «Не филонь, ныряй». Я сама протянула руки. Почему-то, когда касаешься ладонями ладоней или переплетаешь пальцы, слить сознание становится проще. Шон задумался на пару секунд, потом слегка пожал плечами и протянул мне свои. Аскани снова взглянул на нас и чуть заметно кивнул. Я решила, что обдумаю это потом, а сейчас магия. Как же хорошо, что мы драконы. Только драконы могли учить так, сливаясь с разумами, когда ученик смотрел на мир глазами учителя, видел воочию, чувствовал, что именно и как тот делает, а потом повторял показанное под присмотром наставника, пока не начинало получаться у самого. А еще внутренний мир у всех был разным. Хотя Шон и тут всех переплюнул. В нем прятался настоящий космос. Сияющий, безбрежный, полный звезд, манящий. Вот влезла бы, и так там бы и летала. «Кончай глазами хлопать. Смотри, что и как я делаю. Повторяй за мной, запоминай движение пальцев. Потом скажешь мне, куда я вставил параметр размера, а куда температуры. И вешать мембрану будем вон на ту форточку из драконьих нитей». Перед Шоновым, а сейчас нашим общим носом, появилась кривоватая фиолетовая конструкция. «Неважно, что это ворота посредь чисто поле. Важен принцип. Поехали». После четвертого раза я решила, что все уяснила, а кое-что даже запомнила. Вынырнув из разума учителя, попыталась сама сотворить пассы, одновременно стараясь проговорить, ничего не перепутав, длиннющее заклинание. «Нормально. Тренируйся. Если справишься, ночью даже выспишься». Небрежно махнул кистью Шон. Сплыл с растаявшего в воздухе блина табуретки и спланировал назад, в кресло, плюхнувшись снова так, чтобы одна мягкая ручка оказалась под коленями, а вторая подпирала спину. «Кстати, а если он переводит свои таблички, то как записывает перевод? Бумагу вижу, а вот ручки рядом не наблюдается». «А зачем ручка? Я тут придумал простенькое заклинание, позволяющее писать взглядом. Сформулировал мысль, отдал приказ, и она появляется на бумаге, причем почерком, какого у меня отроду не водилось. Я за образец взял Арденов». Похвалился Шон. Я открыла рот. «Хочу тоже так, чтобы никаких клякс. И быстро. А мне и почерк Аска не подойдет. Тот же замечательно пишет. Хочу». «Как закончим работу тут, дам тебе задание. Точнее, это будет тоже упражнение. Справишься, будет тебе заклинание. Сложаешь, продолжай пачкаться в чернилах». Подмигнул карим глазом Шон. «Добрый, сил нет. Но из кожи вылезу, интересно же». Теперь усмехнулись и покачали головою оба. И Ас, и Шон. Через час Шон пополнил нам резерв и смылся, оставив меня сидеть перед большой, глазурованной глиняной миской, на дне которой болтались два сверкающих камушка – рубин и сапфир, и медным тазом с белой глиной из косогора в саду. Мне было велено, взяв имеющиеся камни за образцы, изготовить таких же столько, сколько успею до ужина или пока не изведу резерв. А перекусить вместо обеда пирожками могу прямо тут, не отходя от таза. Размер камня должен быть примерно с ноготь, меньше для записи не годятся. Аскани, трансмутация и магическое зрение которого отставали от моих, сочувственно покачал головой, чмокнул меня в лоб и отправился чистить и кормить лошадей. Я чуть завистливо вздохнула вслед. Итак, 2 атома алюминия, 3 кислорода, плюс всякие примеси, от которых и зависит цвет. Интересно, почему Шон велел не применять магию эталонных состояний? Может, есть какая-то засада с примесями? Потом спрошу, если не забуду. Или Шон просто дал мне упражнение на тренировку магического зрения, усидчивости и терпения? Ведь работа в прямом смысле ювелирная. Ничего, я столько в детстве пряжи переплела и полотна соткала, что с этим точно справлюсь. Ну, постараюсь справиться. Замурлыкав деву, ставшую ручьем под нос, принялась за дело. А что, на вязание крючком смахивает? Только все жутко мелкое, поэтому медленно. Ничего, потренируюсь, насобачусь. А навык полезный. В сказках из соломы золотую пряжу придут, а я буду наяву из глины сапфиры да рубины лепить. Только, наверное, я что-то не так делаю. Таким макаром до ужина мне и горчичного зернышка не вырастить. Показалось, что откуда-то издалека донесся знакомый смешок. Хм, намек поняла. Действительно, делаю что-то неверно. А как тогда? Например, если не по несколько атомов раз за разом таскать, а использовать в качестве элементарной единицы некую повторяющуюся последовательность действий? запустить процесс, а самой только присматривать, чтоб кристалл правильно рос. Сейчас попробую». Действительно, дело ускорилось в разы. Только почему выращенная мной мелкоскопическая крупинка получилась такого странного бурого цвета? Это у меня вообще драгоценное что? Ладно, посмотрю еще раз образцы, разберусь, в чем разница, и попробую снова. Почесала нос и задумалась. Жаль, но, похоже, метод штурма в лоб тут не пройдет. Надо как-то по-другому. Поинтуичить, подумать. А если вот так? Взяв из миски сапфир, магией эталонных состояний сотворила его точную копию. Затем рассекла ту драконьей нитью пополам, вдоль низкоиндексной плоскости, в самом широком месте. Одну половину камня пущу на то, чтобы выяснить точное соотношение и состав примесей, а вторая пусть станет подложкой, матрицей, задающей правильную структуру. Это даст возможность добавлять атомы целыми слоями, один за другим, и скорость возрастет на порядке. А потом, когда наращу кристалл достаточного размера, отделю от него подложку основания, как отделяют форму от чугунной отливки, и использую ее снова при создании следующего кристалла. К тому моменту, как Аска не вернулся с конюшни, у меня было уже готово два сапфира, вполне приличного синего цвета, и резерва должно было хватить еще штуки на три. Закончу, помедитирую и пойду бегать вокруг пруда, а то я еще сегодня не добегала.